Глава 3. Караван. «Опять надираешься!» Подсел к Альфару старый Пим. Мелкий, со стеклянным протезом вместо левого глаза и постоянной усмешкой на лице, что ему нарисовали ножом в одной из драк. Он был таким же главарем мелкого отряда пиратов, как и сам Альфар, разве что немного удачливее. И удача эта видна лишь на фоне самого Альфара, который провалил уже третье задание подряд, словно рок какой-то. «Отвали!» Прохрипел ему в ответ Альфар и надел на лицо фильтр-полумаску, что не только очищало воздух от примесей, но и была способна подавать чистый кислород, если подцепить к ней нужный баллончик. У Альфара такой имелся. А что поделать? Необходимость, без которой он проживет не больше 3 часов. Он и пил из-за этого, постоянно приподнимая фильтр и цедя мутную бормотуху через трубочку, отчего и без того дрянной вкус казался еще противней. И напивался Альфар скорее от безысходности. После 3 подряд неудач остатки отряда сегодня покинули его, перейдя к более удачливым атаманам. А вот сам бывший военный, вышвырнутый из расформированной армии и не прошедший отбор в созданные после этого гильдии, оказался сейчас под распутьем. Попробовать войти обычным пушечным мясом в чужой отряд или менять профессию с пилота Экза, пусть и незаконного, на другой вид деятельности. Менять ничего не хотелось, ведь именно из-за этого он и стал почти 20 лет назад пиратом. Ну и входить в чужой отряд – так себе перспектива. Вокруг шумела музыка, выли вентиляторы, накачивая в прокуренное помещение сгенерированный воздух. Здесь, на безжизненном ранкуре, только такое и существует. Хочешь подышать натуральным – лети через половину местной солнечной системы на Кратос, ближайшую живую планету в районе 50 парсек. Только вот Альфару, без команды и прикрытия со стороны подкупленных операторов навигационных радаров Кратоса, это билет в один конец. «Да ты не срывайся на меня! Я ведь не злорадствовать пришел, а помочь!» – не сдавался Пим. «Эй, красотка! Пиво моему другу!» Упомянутая красотка – с одутлым лицом женщина в облегающем платье из синтеткани, что не делало ее сексуальнее, как задумано модельером, а только подчеркивала жир на боках, похабно улыбнулась и ловко нацедила стакан пенного напитка. Не самое лучшее пойло в баре, но по сравнению с тем бухлом, которым надирался Альфар, сладкий нектар. Отказываться старый пират не стал, ведь пиво – это так, затравка перед серьезным разговором. К тому же, даже если он откажется, старый Пим повесить на него оплату этого пива не сможет. Так к чему нос воротить? «Ладно, хрипи свое выгодное предложение», – прохрипел Альфар, когда половина стакана оказалась у него в желудке. «Вот это дело!» – обрадовался Пим, и в этот раз нарисованная на его лице усмешка полностью совпала с тоном пирата. «Кидай приват!» Альфар вздохнул и активировал короткую связь, позвав в созданный чат Пима. Пусть полностью лишние уши это не отсечет, и хозяин трактира вполне может взломать канал, но об этом пираты хотя бы узнают. «Сегодня прибывает караван из центральных миров». Поплыли строчки текста перед глазами Альфара. «Силач собирает ватагу». «Он с ума сошел? Напасть на караван – это самоубийство». «Не на сам караван. Нападение произойдет, когда корабли покинут нашу систему. Но груз к тому времени успеют спустить на планету, а прорываться через орбитальную станцию почти то же самое, что напасть на сам караван». «Силач клянется, что станция на несколько секунд будет отключена. Нам нужно быть только немного расторопными и успеть ее взорвать до того, как ее пушки вновь придут в движение». Прочитав последние строки, Альфар крепко задумался. Караван из центральных миров – лакомая добыча. Перемещение между солнечными системами – дело непростое и стало возможно только после детального изучения черных дыр. На основе их физики люди научились создавать односторонние мини-проколы в пространстве, через которые космические корабли и перемещаются между системами. Иначе на определение межсистемного пространства уходили бы 100 лет. И это в лучшем случае. Проблемы с такими проколами ровно 2. Длительность их поддержания, чтобы прокол не превратился в полноценную черную дыру, и количество энергии на его образование. Гигантское количество энергии. Настолько большое, что специальных кораблей глубокого космоса всего два на все человечество. Обитаемые системы объединены в единую сеть межзвездных врат. Они вращаются на дальних орбитах живых планет, таких как их Кратос, в получасе лета системного тягача, тяжелого корабля грузового класса. Энергию на активацию врат промышленность Кратоса копит порядка 2 месяцев, ведь ее нужно на 2 активации – для приема тягача и отправки его обратно. Собственно, Кратос, как и остальные периферийные миры, занимается добычей полезных ископаемых и их первоначальной подготовкой, а также производит некоторые виды продовольствия. В обмен на это из центральных миров приходит высокотехнологичная продукция, промышленные комплексы, астероидные буровые установки, синтеткань и, конечно же, запчасти к экзоскелетам. Естественно, что без защиты такой лакомый кусочек не оставляют. Сам тягач имеет, кроме толстой брони, противоабордажные огневые установки, средства дистанционного взлома бортовых компьютеров и тяжелые орудия главного калибра. Последние чаще используются для раскалывания опасных астероидов на мелкие части. В дополнение к этому тягач сопровождают нанятые ивуры. Подойти к подозрительному космическому объекту на расстоянии пистолетного взрыва и на всякий случай ударить по нему тяжелой ракетой – их излюбленный метод. Это в том случае, если какой-нибудь хитрожопый пират попытается притвориться безжизненным куском железа и включиться уже в мертвой зоне противоабордажных батарей. Пусть таких зон немного, но они есть. Вот и получается, что несмотря на то, что хоть активация врат и начинается за 12 часов до создания мини-прокола и прибытия каравана можно рассчитать с точностью до секунды, попытаться его атаковать – дело бесполезное. С этой стороны тоже не дураки сидят. По протоколу все объекты, что приближаются к вратам, сбиваются незамедлительно. Если таких объектов много, привлекают гильдию и вообще все силы планеты, до каких местное правительство сможет добраться. А когда тягач пройдет врата, то там уже он сам сможет себя защитить. Далее его маршрут прост. Дойти до планеты, сбросить посадочные челноки, принять на борт подготовленную к отправке продукцию и, не останавливаясь, вернуться к вратам. Те все это время остаются активированными, разве что прокол закрывается сразу после прохождения космического корабля. Если кому-то кажется, что операция очень сложная, ведь все будет происходить в постоянном движении, то он окажется и прав, и неправ одновременно. Да, операция не из простых, вот только в космосе ничего не стоит на месте. С самого начала освоения людьми безвоздушного пространства первой сложностью, которую им пришлось решить, было умение проводить стыковку кораблей между собой при невозможности их полной остановки. В итоге такие ситуации, несмотря на свою сложность, стали рутиной, хорошо отлаженным механизмом. Потому Альфар и сомневался в успехе нападения на данном этапе. Все операции у каравана прописаны вплоть до секунды, в том числе порядок действий в нештатных ситуациях наподобие нападения пиратов. Редкие новостные ролики об уничтожении той или иной ватаги при попытке нападения на караван лишь подтверждали мнение пирата. И вот Пим говорит о второй части пути каравана – наземной. Когда груз уже в космопорту, но еще не отправлен по хранилищам и складам. Глупо считать, что и здесь у правительства и гильдии нет предусмотренных мер защиты, но в любом механизме найдется слабое звено. И обычно это человек. Маленький винтик, который, не выполнив свою миссию в нужный момент, способен привести к серьезным негативным последствиям. В частности, отключить системы обороны орбитальной станции на небольшой срок, списав это под технический сбой. Это может сделать и обычные рабочие станции, отвечающие за соответствующий участок. Конечно, не за деньги. Их в современном мире легко отследить. Нет, обычно таких людей привлекают запретные плоды. Наркотики или заказное убийство заклятого врага – самые ходовые товары пиратских синдикатов. «Как долго продлится отключение?» «Значит, ты в деле?» – обрадовался Пим. «Значит, я хочу знать, на что меня подписывают». 20 секунд. Это максимум, какой вообще возможен». «Мало. Одно только сближение займет минимум полминуты. Мы уравнивать скорость со станцией не будем. Пройдем на скорости и сбросим магнитные бомбы. Рисунок сброса нам скинут. То есть я на своем Исуре еще и на подвеске висеть буду? А после выведения станции из строя, как я на поверхность попаду? У меня нет нужной защиты. Сгорю нахрен в верхних слоях и поминай, как звали. Или добычу без нас захватывать будут, пока мы самое опасное выполним. Пим, читая гневный текст Альфара, лишь еще шире улыбался, не забывая подтягивать свое пиво. Нет, все проще. Мы идем всерьез. На Кратосе принято решение слить смрадников. Не просто ватага силача пойдет. Вообще всех толковых пиратов собирают. После выведения станции из строя мы забираемся внутрь транспортника и падаем на голову смрадников в космопорт. К тому моменту там уже должна начаться заварушка. А как же ПКО космопорта? Почти та же история, что со станцией. Твой интерес. Поняв, что если его разводят, то довольно умело, что за Пимом никогда не наблюдалось, решил прояснить для себя последний самый главный вопрос Альфар. Моя добыча – 3 Исура и 5 Инуров, плюс 30 апгрейдов к ним по своему выбору. Альфар мысленно присвистнул. Такой куш позволит Пиму набрать еще людей и подняться во внутреннем рейтинге синдиката с самого дна среди атаманов до командира средней руки. Туда, где еще год назад был сам Альфар. Мой интерес. Дам один Исур с 5 апгрейдами тебе, если вступишь ко мне в атагу. Ну, либо 5000 кредитов и хора. 5000 кредитов, опять же валюты, ходящие лишь среди пиратов, это немного. На них только Инур всего лишь улучшенной комплектации можно приобрести. А у Альфара свой Исур пока еще есть, правда потрепанный уже. И после боя наверняка он потребует еще больше ремонта. И этих 5000 точно не хватит. Пим это понимает, поэтому и предлагает при переходе к нему новый Исур. По сути, рисковать ради 5000 – глупость, но и сидеть без дела тоже путь в никуда. Сэкономленные кредиты почти закончились, иначе Альфар не надирался бы бурдой до подхода Пима. Но идти под руку старого соперника – не врага, но и друзьями они никогда не были. Договорились. Я знал, что ты согласишься. «Давай тогда допивай и бегом к третьему ангару. Через 40 минут вылет». Альфар втянул из полумаски носом очищенный синтезированный воздух и решительно оставил недопитое пиво. «Раз уж вылет так скоро, то пора принять вытрезвитель и проверить свой экс». Да, идти под руку Пима Альфару не хотелось, но, как говорил весь его опыт, бой – штука непредсказуемая. Там не только можно головы лишиться, но и приобрести в разы больше, чем было по изначальному договору. Все население Кратоса, и я в том числе, с нетерпеливым ожиданием уставились на проекционные экраны. Кто в собственных домах, кто на улицах, а кто находясь на боевом посту в экзоскелете. Но на мне сейчас экза не было. Я сидел в закутке кладовщика приемного ангара космопорта, куда должен был сесть челнок с нужным мне по заданию контейнером. Небольшой голоэкран не передавал всего масштаба происходящего события, и мой мозг справлялся с этим самостоятельно. Огромные полукилометровые в диаметре межсистемные врата, подсвеченные целой гирляндой сигнальных огней, исказились, словно стали в 2 раза шире. Но это была лишь оптическая иллюзия, связанная с искривлением пространства. Миг, и они пришли в норму, но прямо перед ними уже летел сопоставимый с диаметром врат корабль. Неподготовленному зрителю могло показаться, будто врата выплюнули его. Из-за стен ангара донесся отдаленный счастливый вопль тысяч глоток, который не сдержала звукоизоляция закутка. Я тоже облегченно улыбнулся. Хотя ситуация в чем-то и рядовая, но каждый раз есть риск, что корабль не успеет попасть во врата точно в миллисекунду их активации, или, что еще хуже, попадет не полностью. Ну и прямо скажем, для нас этот караван, как в древности почтовый самолет для отдаленных уголков большой страны, что приносит часть цивилизации вместе с собой. Хотя слово «караван» не совсем точно для одного тяжелого корабля доставки. Но так уж исторически сложилось. От тягача, как по-простому все называют этот межсистемник, отделилось два крошечных на его фоне объекта и тут же выдвинулись вперед по курсу его движения. Ивуры охраны. Судя по отсутствию обтекаемых поверхностей, зато большому количеству нашлепок на их корпусах, это экзоскелеты космического атакующего типа. В атмосферу им путь заказан, зато в космосе они чувствуют себя вполне уверенно и способны дать прикурить любому пиратскому судну из известных. На голоэкране картинка сменилась видом площади перед космопортом, а журналист стал опрашивать жителей Кратоса, чего именно они ждут от прибывающего каравана. Большинство ожидаемо ждали звезд с их выступлениями и возможностью пройти мастер-класс профессии. Чуть меньшая часть ожидала новинок бытовой техники и новой синтеткани, разработанной под воплощение задумок известных дизайнеров. А то ведь как быть? Программы для воссоздания костюмов из последней коллекции есть, а ткани со специальными присадками, что помогут воплотить все те ощущения, что вложили кутюрье в эту коллекцию, нет. Потянулись долгие минуты подлета тягача к планете. За 5 минут до выхода на орбиту дно тягача раскрылось, и из него вереницей высыпались 2 десятка посадочных челноков, что тут же включили тормозные двигатели. От орбитальной станции в ту же секунду стартовало такое же количество похожих челноков, что таили в своих трюмах продукцию планеты. К моменту подлета тягача они набрали скорость и шли уже вровень с тяжелогрузом, отчего относительно друг друга их скорость различалась всего на 2 метра в секунду. Когда они легко влетели в раскрытое нутро тягача, его створки закрылись, и корабль начал набирать ускорение. Летевшие в отдалении ивуры, выполнив свою задачу, поспешили последовать примеру челноков. Когда тягач, пользуясь притяжением Кратоса, обогнул планету и набрал ускорение, они как раз пристыковались к нему, и караван тут же двинулся в сторону врат. Народ перед космопортом ликовал. Все прошло штатно. Первые прибывшие челноки уже входили в атмосферу планеты, от трения раскаляя свое дно. Казалось, что на столицу падает метеоритный дождь. Очень красивое и завораживающее зрелище. Мне всегда оно нравилось, и я, как в первый раз, жадно всматривался в голый экран, представляя, как сам когда-нибудь окажусь в одном из таких челноков. До начала первого этапа 3 минуты. Приготовься. Высветился текст перед глазами Альфара. Сам пират сидел внутри своего 5-метрового исура, прикрепленный к 30-метровой грузовой калоше, бывшей когда-то легким промышленным космическим доставщиком руды, и настраивался на предстоящий бой. Ноги экзоскелета надежно крепились магнитами к поверхности калоши, а для пущей надежности торс экзо страховочным фалом крепился к специально приваренной скобе. К поясу исура на магнитах крепились 3 бомбы. Задача Альфара – в нужный момент нажать на кнопку ручной активации на боках бомб, направив их носовой частью в подсвеченные на орбитальной станции точки. Начали!